Дорога на Феникс, штат Аризона, 14 июня 2010 года. Стоп. Питер нажал на тормоз, и тяжелый Линкольн плавно остановился на обочине. Что? Вон же дорога. То-то и оно, что дорога. Съезжай с дороги, аккуратненько. Пожал плечами, Пит нажал кнопку, активируя полный привод, повернул руль, и машина сползла с дороги. Я в это время сунулся в багажник, достал сака, разложил приклад. Нажал на одну из кнопок на потолке, и огромный люк поехал в сторону, открывая небо и впуская в машину свежий, некондиционированный воздух. Высунувшись из люка и поставив винтовку на сошки, я начал вглядываться через оптический прицел на дорогу. Знаете, за время жизни Голливуд снял очень много фильмов-апокалипсисов, где с разными вариациями показывалась сцена возможной мировой катастрофы. На город надвигается чудовище или шторм, или что-нибудь в этом роде, а люди спасаются из города на машинах. Типичная картина из такого вот фильма «Катастрофы». Шоссе, забитое самым разным транспортом. Все сигналят не проехать ни в ту, ни в другую сторону. Взвинченные и уставшие дорожные полицейские пытаются придать всему этому табору пусть минимальную видимость порядка. Суть катастрофы менялась от фильма к фильму, но кадр, забитый автомобилями беженцев дороги, не упускал возможность вставить в фильм ни один режиссер. Тут же было... Не было, короче, этой дороги. Вернее, дорога-то как раз была, но вот автомобили беженцев на ней. Были они, конечно, то и дело проскакивали машины по некоторым признакам, например, потому что они были перегружены до предела, принадлежащие беженцам из больших городов. Я продолжал непрерывное наблюдение за дорогой больше часа, пытаясь уяснить ситуацию и понять, стоит ли по ней ехать. За это время проехало около 600 машин. Это меньше, чем обычно проезжает по этой трассе. Но забитые автомобилями дороги, а именно это и произошло бы, если бы все городские жители одновременно бросились бы в сельскую местность, спасаясь от катастрофы, не было. И на мысли это наводило невеселые. Выходило, что беда пришла в города внезапно, и все одержимые заболели в один день. Так что многие просто не смогли, не успели вырваться из бетонной ловушки. Внизу щелкнул замок на пассажирской дверце. «Ты куда?» Я моментально оказался внизу и придержал дверцу машины. «Попудрить носик. Что, нельзя?» «Ох, женщины, женщины!» «Здесь могут быть одержимые. Давай провожу». «Еще чего?» Энджи сбросила мою руку с двери и дернула за ручку. «Сама разберусь». И направилась в сторону небольшой канавы, метрах в 50 от машины. Глядя на нее, я мысленно выругался последними словами и подумал, что первая мысль не всегда бывает неправильной. Хорошо, хоть во все стороны никаких естественных укрытий. Только впереди дорога и какие-то склады, и ангары рядом с ней. Если одержимый оттуда бросится, среагировать успею. До этих складов около километра. Интересно, что за склады? Додумать эту мысль мне помешал истошный крик, резанувший по нервам, подобно осколку стекла от разбитой бутылки. Хватая первый попавшийся под руку автомат, им оказался УЗИ. И, выскакивая из машины, я в голос нецензурно выругался относительно этой эмансипированной сучки. Энджи уже бежала навстречу, путаясь в одежде и вопя, как сирена. Странно, но за ней никто не гнался. «Что за хрень?» Энджи бросилась на меня, я оттолкнул ее, поскольку она едва не сшибла меня с ног и полностью закрыла линию огня. Что происходит, мать твою? Там, там!» Чтобы выразить весь свой ужас, словарного запаса явно не хватало, и Энджи перешла на истерические вскрики вперемешку с судорожными всхлипами. «Что за хрень там такая?» Держа автомат на изготовку, я осторожно пошел вперед, приближаясь к той небольшой канавке, в которой уединилась для своих дел Энджи. Палец на спусковом крючке, автомат был готов в любую секунду разразиться шквалом свинца. И чем ближе, тем больше я недоумевал. Места для одержимого в этой канавке явно не было. Шум раздался внезапно, он был похож на звук, который издают костяшки в стакане, когда их потряхивают перед тем, как бросить на стол. Многие от этого звука опустились бы на утек, но меня вдруг разобрал смех, и я в голос расхохотался. «Что там?» — крикнул брат, прикрывавший меня от машины с автоматом Калашникова в руках. «Мать твою!» Я побрел обратно к машине, пытаясь справиться с приступами душившего меня хохота. «Там змея! Змея, черт ее возьми! Гремучка!» «Хорошо вам ржать», — обиженно сказала Энджи, застегиваясь. «Меня в детстве змея укусила. Я теперь змеи терпеть не могу». «Блин, я подумал, там одержимый залег по наши головы, твою мать!» — выругался Пит, опуская АК. «Кстати, про одержимых», — задумчиво сказал я. «Если ты уж едешь с нами, ты должна быть такой же, как и мы». «Что?» Энджи дернулась, но я силой прижал ее к борту машины. «А то...» — я повернулся к Питеру. «Доставай-ка свой агрегат».